Глава 15. Муравицкий вешатель. Учай поднял крышку подпола, наклонился, крикнул: «Кузнец, вылезай!» Когда встрепанный Сакон выбрался наружу, то сразу наткнулся на острый, как клинок, взгляд Учая. Двое воинов из рода Горностая стояли за спиной у вождя Ингри. «Мои люди догнали твоего сына!» Смуглое лицо Сакона стало серым. Учай глядел на него и молчал. «Где он?» — не выдержал Тхери. «Что вы с ним сделали?» Учай не спешил отвечать. За миг до того, как Сакон готов был броситься на него, повелитель Ингри проговорил. «Я мог бы сказать, что его застрелили. Вообще говоря, мальчишка это заслужил. 3 дня напрасно бегал по лесу, ранил одного из моих воинов. Они, знаешь ли, были очень злы, когда догнали его. Ну ладно, скажу как есть. Твой сын сбежал». Тхери лишь глотал воздух, держась за грудь. «Видишь, я откровенен с тобой. Твой сын, как ты и задумал, продолжает удирать куда-то на юг. Уж не знаю, куда ты его отослал, но это уже не важно. Время настало, Тхери. Что ты говорил про ловчий венец?» «Венец для богини?» Понемногу приходя в себя, пробормотал Сакон. «Да, он обладает великой силой. Только ее надо пробудить». «Что для этого нужно? Говори, я все доставлю». «Нужен венец и огонь. И кровь». «Чья кровь?» «Моя. В Ладью есть кузница?» «Ведите его туда», — приказал Учай горностаем. «Немедленно!» Пламя гудело в горне. Тхери смотрел в огонь так, словно не мог наглядеться, словно хотел выпить его взглядом. Он чувствовал, как священное пламя выжигает последние следы страха, боли, тревоги. Как успокаивает его и наполняет великой силой. Сейчас он пребывал в присутствии родных богов, и души предков незримо витали вокруг него. И даже жуткий Учай около дверей кузницы, не сводивший с него глаз, казался сейчас Сакону лишь бледной, бессильной тенью. Тхери наклонился и поглядел в пылающее чрево горна. Там, в огне, постепенно накалялся ловчий венец. Когда металл засиял белым огнем, Тхери вытащил заколдованный венец клещами и поставил на наковальню. Венец источал невыносимый жар. Сакон, словно не замечая его, встал напротив наковальни, будто перед алтарем, и воздел руки к закопченному потолку кузни. «О, Тарк Огнеглазый, взгляни оком милости на своего младшего сына! Брат Огонь, помоги мне, поддержи руку! Твой дух, брат Огонь, дарует жизнь Саконам! Прими же ответный дар, даруй мне власть над этим ловчим железом!» Тхери надрезал мякоть ладони, и на венец обильно закапала кровь. Алые капли испарялись, не долетая до металла, словно дрожащий раскаленный воздух вокруг венца всасывал их. Кузница наполнилась шипением, шепотом множества голосов. Стоявшие в дверях Ингри попятились, бормоча заклинания против зловредных саконских духов. Лишь Учай не шевельнулся, внимательно слушая, как Тхери скороговоркой перечисляет имена богов, полубогов, горных дивов, всех, кого вселил в зачарованное железо, когда ковал ловчий венец, как заклинал обитающих в каждом завитке железной паутины. Кровь кузнеца мерно капала на остывающее железо. «Еще имя, еще капля». «Проснитесь, услышьте меня, поклонитесь мне, огненные дивы, подземные дивы. Пошлите сны по моему велению той, что уже отдала себя в вашу власть». Ловчий венец быстро остывал. Белое свечение понемногу превращалось в тусклое, кровавое. Тхери схватил венец клещами и начал медленно опускать в катку с водой, призывая Тарка. Засвистел пар, кузница потонула во мгле. Янди проснулась среди ночи в пахнущей углем и окаленной темноте лесной землянки Тхери. Выскользнула из-под руки Даргаши и потихоньку выбралась во двор в безмолвие глухой зимней ночи. Глубоко вздохнула, зачерпнула полные горсти снега и погрузила в них горящее лицо. «Не спится?» Янди оглянулась. Нах стоял у нее за спиной на пороге землянки. «Мне уже третий раз подряд снится один и тот же сон, мой сын Шаркан. Он зовет меня». Даргаш подошел, обхватил Янди за плечи. «Ложись спать, милая. Что попросту изводить себя? Надо признать, кузнец с сыном ухитрились сбежать. Скоро мы вернемся в Мравец». «Мы ничего не добились здесь, Даргаш!» С ожесточением воскликнула Янди, отталкивая его. «Что за неудачный поход? Мне так стыдно. Все шло так хорошо, а потом, словно Господь Исварха, отвернул от нас свой лик. После стольких лет поисков отыскать подлеца Тхери и допустить, чтобы он исчез из-под носа, успеть в последний миг спасти Шаркана от гибели в огне, и вот он приходит ко мне во сне и зовет меня, а я не знаю, где он. Даже без ноги слепой старикашка гусляр ухитрился исчезнуть, словно растворился в воздухе». «Все от того, что мы нарушили свой долг», — мрачно сказал Накх. «Занялись семейными делами, не выполнив сперва приказ захватить Зарни. Казалось, куда денется старый калека, но как знать, не сидел ли колдун на плоту, потешаясь над нами, пока мы рыскали вокруг озера?» «Ох, Даргаш, не трави душу!» «Но что до кузнеца с сыном, уверен, они сейчас со всех ног бегут через лес на лыжах в сторону Дривских земель. Ради спасения своих жизней им сейчас надо как можно быстрее убраться из владений Учая». Накх призадумался. «Думаю, они побегут к Лютвягам, больше некуда. И не переживай. Если их не догонят люди Учая, рано или поздно мы получим о них вести. Они слишком заметны, чтобы скрыться бесследно. Рано или поздно на каком-нибудь лесном торгу снова появятся замечательные клинки». «Все так», — кивнула Янди, ежась. «Но что мне делать с моими снами? А что, если их посылает мне Господь Исварха или Мать Ная?» «Что именно тебе снится?» Янди нахмурилась. «Я вижу холм, поросший лесом. Вижу высокий частокол среди деревьев. За этим частоколом живет чудовищный див. Он подобен змею, покрыт чешуей, но у него четыре когтистые лапы и острый гребень от головы до хвоста. Видно, этот див огнедышащий. Его жилище, весь лес и все окрестности затянуты зловонным дымом. И вот оттуда, из самого логова, я слышу голос Шаркана. «Матушка, я здесь! Приди, матушка!» Голос Янди дрогнул. Неожиданно для себя она всхлипнула. Даргаш, слушавший очень внимательно, уже некоторое время улыбался. «Скажи, милая, — спросил он, — чье, по-твоему, имя носит твой сын?» «Горного дива Шаркана, живущего в огненных источниках, что кипят в Саконских горах», — с недоумением ответила Янди. «Но почему ты...» «Не находишь, что описанное тобой существо очень напоминает этого дива?» Янди моргнула. «Да, но...» «Твой сын нашел себе защитника в этих землях», — торжественно сказал Даргаш. «Или защитник простер над ним свое крыло. Твой сын сейчас в безопасности, Янди, под защитой могущественного божества. Я бы сказал, что это отец змей, но поскольку мы сейчас на севере, то, судя по всему, это дривский бог Ячур». «Да!» — с загоревшимися глазами воскликнула Янди. «Найти это место и забрать Шаркана». «А как же колдун Зарни?» — нахмурился Даргаш. «Мы вернемся к поискам гусляра», — отрезала Янди, — «как только сын будет со мной». «Готово!» — — хрипло произнес Тхери, протягивая чаю остывший ловчий венец. — Возьми его, повелитель. Всегда вози его с собой. Постарайся не прикасаться к нему голыми руками, чтобы случайно не уколоться о шипы. И ради всех богов никогда не надевай. — А что тогда будет? — с любопытством спросил Учай, осторожно принимая зловещую корону. — Станешь видеть сны саконских богов, господин. А тот, кто видит сны богов, недолго проживет в здравом рассудке. — И что мне дальше делать? — Отважусь посоветовать повелителю направиться в Дривские земли. Там, недалеко от Мравца, есть храм Ячура. Эта женщина тоже очень скоро будет там. Корона, заклятая на мою кровь, приведет самозванку туда, куда повелят ей сны. И она не сможет противиться. Ты внушил ей такое стремление? Учай с невольной опаской взглянул на кузнеца. Не я, а огнерукий Тарк, благословивший мое искусство. Значит, храм Ячура в землях Дривов. С расстановкой повторил Учай. С Дривами мы пока еще друзья. На днях я получил некие сведения из Мравца и уже несколько дней не могу решить, что с ними делать. Ты знал, Тхери, что сейчас у Мравца стоит малое войско из Аратты? Нет, откуда бы? А привел этот отряд Ширам, сам Ширам. Мы с ним старые знакомые, он ведь уже был здесь. Строительство крепости у нас на Верже — это его заслуга. Да и великого зверя, по сути, добыл именно он. Видишь этот кинжал у меня на поясе? Трудно не заметить столь благородный клинок. Ширам подарил мне его. А еще... Учай впился взглядом в лицо кузнеца. Он убил моего старшего брата Урхо. Повелитель Ингри впал в задумчивость. «Мне нужен меч», — сказал он внезапно. «Лучший из всех, что ты делал. Меч, заклятый на кровь, способный убить проклятого Накха. Ты скуешь мне такой меч. Приступай прямо сейчас. Как только он будет готов, я вновь поведу войско на Мравец». Зимнее утро выдалось ярким и радостным. В сиянии солнца и свежем, чуть теплом ветерке уже ощущалось дуновение далекой весны. Под стать было и настроение Ширама. Взяв с собой четверых воинов свита, он поехал прокатиться вокруг крепостной стены Мравца. И теперь, глубоко вдыхая пахнущий оттепелью воздух, Ширам вспоминал то, что произошло на лесной дороге. Засада венских оборотней, кровожадный седой мертвец. Несомненно, он так и не отказался от намерения сожрать его, и, главное, богиня. Думая о ней, Ширам испытывал волнение и трепет, а еще чувствовал себя польщенным. Не каждый день боги являются, чтобы лично заговорить со смертными. По правде сказать, явление матери-волчицы глубоко потрясло Ширама. «Стало быть, все не случайно?» — размышлял он. «В эти края меня привела воля богов, а вовсе не стремление попасть на войну, чтобы ощутить себя хоть кому-то нужным». «Верно», — говорил тогда Хаста, — «пусть на Кхаране я объявлен мертвым, но жизнь не кончена. Вчера венская богиня дала мне это понять очень ясно». Ширам кинул взгляд на обрубок правой руки и, кажется, впервые не испытал при этом душевной боли. «Да свершится воля богов!» — с торжественным смирением подумал он. Хотя богатую часть Мравца в основном сожгли, нижний город остался целым и невредимым. Мравец, лишившийся крепостных стен и палат наместника, по сути, превратился в большую деревню. На чужаков там смотрели с подозрением. Понятно, что отряд из Аратты никого не радовал, хотя Ширам нарочно приезжал туда вместе с Иллинем. Собирал народ и объяснял, что никому не желает зла, он понимал, что слов недостаточно. Впрочем, откровенно враждебных взглядов Накхи не видели. скорее уж опасливые, недоумевающие. Зачем приехали смуглые чужаки? Тут помнили и ненавидели золотоволосых арьев. А эти кто? Шрам знал, местные внимательно следят за каждым их шагом, готовясь в любой миг либо схватиться за оружие, либо удрать в лес. «Хорошо, хоть здешние вожди готовы разговаривать», — раздумывал Шрам. «По крайней мере, некоторые из них. Ну, каков Илень? Совсем соглашался, а потом попытался в ловушку меня заманить. Впрочем, со вторым вождем, как его, Ворлыгой, вроде бы можно иметь дело». Посад, где обитали ремесленники, по-прежнему был полон народу. Просторная торговая площадь никогда не пустела. Вот и сейчас Шрам издалека увидел большую толпу, обступившую помост, на котором кто-то играл на гуслях и пел. Вспомнив о поручении Тулума, Шрам направил коня в сторону площади. Еще подъезжая, Маханвир Накхов понял, что ошибся в своих подозрениях. Мравицких жителей развлекал не слепой старец, а совсем молодой мальчишка. Его звонкий и чистый, словно серебряный колокольчик, голос был слышен издалека. Красивый, похожий на переодетую девчонку белоголовый паренек пел что-то жалостное, берущее за душу. По крайней мере, полная площадь народу слушала его, затаив дыхание. Прокладывая в толпе дорогу к помосту, Шрам невольно обратил внимание, как напряженно слушали дривы. Они едва обращали внимание на теснивших их конников, неохотно расступаясь в стороны. «Жаль, что я не знаю их языка», — подумал Шрам. Ему поневоле сделалось любопытно, что за песня так захватила внимание зевак. Он прислушался и вдруг с удивлением отметил, что более-менее понимает. Это был язык ингри, очень схожий с говором простолюдинов Аратты. Здешние жители, видно, тоже владели им. Шрам натянул поводья, остановившись неподалеку от помоста. Да, беловолосый был из племени ингри. Накху даже показалось, что он его прежде видел. Неужели в племени Хирвы? Но ингри никогда прежде так далеко от дома не уходили. «Айну моя, Айну, ты не позабыта!» — звенел над торжищем завораживающий сильный и нежный голос. В толпе рядом с конниками слышались всхлипы. Какие-то румяные девки уже утирали глаза уголками платков. Видно, гусляр оплакивал свои любовные страдания так умело, что они живо отзывались в сердцах слушателей. Шрам начал благодушно прислушиваться к жалостливой песенке. И вот тут вдруг у него волосы зашевелились на голове. Песня рассказывала вовсе не о любовной тоске. В ней подробно описывалась жестокая расправа, совершенная захватчиками ариями над беззащитной девицей. И от того, что о злодеяниях пелось нежным голоском, они казались лишь страшнее. Каждые две последние строки мальчик пропевал дважды, и толпа подхватывала их дружно, сосредоточенно на едином вздохе. «Заклинаю, братья, кровушкой своею, повстречал Ариальца, убивай злодея!» гремело над площадью. Шрам с застывшим лицом дослушал песню до конца. «Маханвир!» — донеслось сзади среди шума одобрительных выкриков. «Нам сейчас лучше уйти!» Шрам, не оборачиваясь, тихо приказал. «Когда парень закончит петь, проследите, куда пойдет. Схватить и ко мне. Да смотрите, чтобы никто не заметил». Мальчишка запел новую песню, что-то о проигранной битве, о справедливости богов. Шрам развернул коня и направился прочь, провожаемый уже не настороженными, а откровенно злобными взглядами дривов. Пойманного мальчишку притащили уже в темноте. «Прямо из-за стола добыли», — усмехнулся Нак, выталкивая навстречу Шраму ошалевшего Хельми. Песню допел, вышел во двор проветриться, да и не вернулся. Дружки его, небось, до сих пор ищут. — Что за дружки? — нахмурился Шрам. — С ним за столом какие-то мальцы сидели, вроде местные. — Надо бы их взять. — Там остались мои люди, — поклонился Нах, — следят за ними. — Хорошо. Шрам повернулся к Хельме и принялся рассматривать его. Тот стоял, тараща глаза и крепко прижимая к себе короб с гуслями. — Вроде мне твое лицо знакомо, — прищурился Шрам. — Ты Ингри? Хельми только сильнее вжал голову в плечи. До того он Накхов не видел и сперва вообще не понял, кто эти темнолицы и куда его волокут. Но тут он, наконец, сообразил, с кем разговаривает, и ему стало еще страшнее. «Царская охота. Зловещий воин, что всегда был при царевиче, убийца великого зверя, злейший враг божественного Учая. И этот-то враг смотрит на него, словно змей на лягушку, и от его взгляда кишки смерзаются в ледяной комок. «Как твое имя?» — тихим ровным голосом спросил Шрам. «Люди зовут меня Хельми, из рода Хирвы, славный воевода». «И это ведь ты пел песню на торжище?» «Пел», — подтвердил Хельми. «Песня про Айну. Красивая песня. Кто сочинил?» «Я и сочинил». «Самородок, значит, неграненный самоцвет». Шрам встал с лавки. Хельми попятился. «Можешь сочинить еще такую песню?» — внезапно спросил Нак. «Я... государь, воевода...» «Давай, я слушаю». «Я... так не могу», — растерявшись, пролепетал Хельми. «Мне нужно, чтобы... сперва что-то увидеть или услышать, а потом уж про это спеть». «Как про девушку Айну, которую арии замучили? Ты сам это видел?» «Нет, хвала богам», — испуганно отозвался Хельми. «Где ты услышал? Тебе рассказали?» Хельми кивнул. «Кто?» «Люди». «Какие люди? Где? Кто там был?» «Дривы», — пролепетал Хельми. «Обычные, а где, не помню, в избе сидели». «Умравцы», — подсказал Шрам. «Или в Ладьве. Ты ведь из Ладьвы пришел, не так ли?» Хельми вытер вспотевший лоб. «Ну, там, в Ладьве». Шрам забрал из ослабевших рук подростка короб, достал оттуда гусли и принялся вертеть. «Ингри не играет на гуслях. Где ты их взял?» «Сам сделал». «Нет, каков самородок!» — усмехнулся Шрам. «Сам песню сочинил, сам гусли сделал. Кто тебе показал, как ладить гусли?» Хельми покраснел и буркнул. «Не помню. У Дривов подсмотрел». «Кто-то показал тебе, как сделать гусли. Научил заплачки про Айну и отправил сюда петь на торжище в Мравец. Вот он, наш настоящий самоцвет неграненный. И кто же это? Кто он, твой наставник?» Хельми мрачно смотрел в пол. «И хороший певец. Боги улыбаются, слушая твое пение». Шрам положил руку на плечо подростка, и тот задрожал. «Но ты хоть понимаешь, что творишь, когда поешь подобные песни?» «Да. Не хочу, чтобы невинных обижали». «А понимаешь, что испытывают люди, когда слушают тебя?» «Жалость к Айну». «Ненависть. Ты пробуждаешь в людях ненависть». «Вы, арии, моего отца убили», — стуча зубами, проговорил Хельми. «Я пою правду. Надо, чтобы люди знали, какие вы». «Твой отец, верно, был одним из тех, кто подло напал на царскую охоту? Тех, кого подбил на злодеяние Учей?» «Арье зло!» Шрам взял мальчишку за подбородок, вытащил кинжал и, едва касаясь кожи, провел острием под нижней челюстью. «Хорошо поешь», — тихо проговорил он. «Такой красивый голос!» «Жаль, больше не будет песен. Тяжело петь без языка». Хельми покачнулся. Изба поплыла перед глазами. «Я сам песню сочинял», — пробормотал он. «Сам один». Ноги у подростка подкосились, и он упал без чувств на пол. «Обмочился», — заметил один из знаков, подходя к мальчишке. «Куда его?» «Отпустить», — бросил Ширам. «Выдайте новые портки, гусли отдайте, и пусть идет». Предводитель Накхов прошелся туда-сюда по избе. «Проследить за ним? У певца тут дружки, те самые, с которыми он пришел в Мравец. Он сейчас к ним на постоялый двор побежит. Узнать, кто таковы. Сторожить, чтобы ночью не удрали. Если лягут спать, просто наблюдайте. Завтра поглядим». Ширам проводил взглядом Накхов, уносивших мальчишку, сел на лавку и задумался. На душе было скверно. Вроде все правильно сделал, как надлежало. Но чутье подсказывало, что беды только начинаются. Его разбудили рано утром, когда небо едва посветлело. «Маханвир, тревога!» Чутко спавший Ширам вскочил с лавки. Перед ним с сокрушенным видом стояли двое накхов, которых он накануне отправил следить за товарищами певца Хельми. «Что случилось?» «Это парень, гусляр. Мы всю ночь сидели в засаде. Было тихо, все спали. А перед рассветом внутри постоялого двора поднялся крик. Словом, он мертв». «Что?» «Его повесили, или он сам повесился. На балке под крышей, прямо в кружале. Служанка утром пошла топить печь и нашла его». «А дружки?» Нак смешался. «Их сейчас ищут». Ширам посмотрел на него тяжелым взглядом. «Ради вашего блага пусть найдут. Поехали в посад». «Маханвир, не стоит. Сейчас там народ бушует». Когда Ширам поглядел с холма на посад, ему стало ясно, что туда сейчас в самом деле лучше не соваться. Сверху было отлично видно, как на торговую площадь со всех сторон стекается народ. Собралась большая толпа, словно на улице высыпало все оставшееся население Мравца. Казалось, весь город поднялся на рассвете, узнав о гибели маленького гусляра. «Они идут сюда», — сообщил один из воинов, — «и тащат мальчишку». Толпа огромной змеей ползла к воротам Крома. Впереди несколько человек несли Хельми. На шее его все еще болталась петля веревки, на которой его повесили. Толпа бурлила, слышались гневные выкрики. «Проклятые арии! Все беды от них! Где они? Там горе, там смерть!» «Да не люди вообще! Хоть бы князь Учей скорее вернулся и прогнал их!» «На что нам, узаряне, вот когда придет наш родич, Станимир?» «Зачем ждать Станимира? Убьем их сами!» «Да это же откровенный бунт!» — думал Ширам, не сводя взгляда с толпы. «Я готов был разговаривать с дривами, но с этими что делать?» «Поступить, как положено Маханвиру полуночной стражи, как он поступил бы прежде, даже не задумываясь?» Оружием разогнать мятежную толпу — это совсем несложно. Когда десяток другой бунтовщиков погибнет от ударов лунными косами и под копытами коней, остальные сами разбегутся по домам. Ему ли не знать, как это делается? Но что дальше? При виде накхов, стоящих в воротах Крома, толпа остановилась и притихла. «С чем пришли?» — мрачно спросил Ширам, выходя вперед. «Он еще спрашивает! Убийца детей!» — понеслись крики. «Вешатель проклятый!» Ширам язвительно улыбнулся. «Иду по твоим стопам, отец», — подумал он. «Сын радханского душегуба — мравецкий вешатель. Подумать только, сколько врагов я убил без всякой жалости и обрел лишь славу. Но стоило пожалеть одного мальчишку...» «У нас тут злодеяние свершилось, воевода», — Выступил вперед один из старейшин. «Покажите тело!» Шрам склонился над мертвым Хельми. На шее у певца все еще болталась веревка, на которой его повесили. Или нет? Предводитель Накхов повернул голову мальчишки и оглядел черные синяки на тонкой коже. «Этот узел вязали не Накхи», — сказал он. «Не узел, а позорище. Я и одной рукой лучше завяжу, и веревка не наша». Толпа вокруг загудела. Шрам видел, ему не верят. «Я вообще не уверен, что парень умер в петле», — громко сказал он, выпрямляясь. «Сдается мне, его подвесили уже мертвым. Мне сказали, его нашли в кружале. Вешать человека — дело хлопотное, шумное и быстрое. И как это никто не проснулся? А вот задушить потихоньку, да если еще и вдвоем...» «Айну, моя Айну, ты не позабыта!» — взвился в толпе звонкий молодой голос. Через миг песню подхватили десятки глоток. «Нечем с ними разговаривать, все равно не слышат, не желают слышать!» — стиснув зубы, подумал Шрам. «Отступить в кром!» — приказал он. «Закрыть ворота!» Толпа, видя, что Наки уходят в остатки крепости, разразилась торжествующими воплями. Двое дривских мальчишек, устроившись несколько в стороне позади возбудораженных посадских жителей, не отрывая глаз, следили за происходящим. «Поистине зар невещий», — благоговейно произнес Стоян. «Да», — подхватил Белка. «Как мудрый зар не предсказал, так все и вышло». «Только зар не говорил, что арии сами захотят казнить Хельми, а воевода его отпустил». «Нет», — поправил Белка, — «зар не сказал, Хельми должен умереть во имя торжества правды». Подростки старались не встречаться взглядами. «Жаль Хельми», — буркнул Стоян. «Жаль», — вздохнул Белка. «Как же мы теперь?» «О чем ты? А если начнет по ночам являться?» «Скверной смертью умер Хельми, нечистый. За гуслями-то точно вернется». «Молчи, Белка!» — резко оборвал его приятель. «Разве ты не помнишь, что сказал Зарни? Боги на стороне правых, а правые — мы!» Белка тяжело вздохнул. «Ну а если порча? Охрипнем, гусли потрескаются, струны полопаются. Как дальше петь будем?» «Да хоть бы и никак. Хотел остаться чистеньким?» «Так на войне не бывает», — с презрением бросил Стоян. «Ты видел Зарни, что с ним сделали арии? Помнишь, как он сказал?» «Да». «Ну и как?» «Жизнь одного — плата за свободу каждого». «То-то же». «О, слышишь, как громко про Айну запели? А ну-ка давай подхватим». И оба певца принялись прыгать, размахивать руками и орать вместе с прочими. «Убей, Ариальца! Убей! Убей!»